Глава 5. Утонувший город. К вечеру следующего дня мы достигли района поиска, накрытого густым плотным туманом. Достав астролябию и обрывок самодельного портулана, совмещая их перед глазами, я попытался найти нужную цель. В голове все закружилось, и перед глазами поплыли синие пятна неясных образов. Крепко зажатая в правой руке астролябия ощутимо завибрировала и нагрелась. В то же время обрывок карты почернел, а потом ярко вспыхнул призрачным прозрачным пламенем, оставив в руках лишь горсть серого невесомого праха. Нагревшаяся астролябия заметно трепыхнулась в руке, и я отчетливо увидел правильное направление, которое она указывала ярко-синим лучом, видимым только мне. «Туда!» — мой кивок головы указал верное направление. Первым откликнулся капитан Вилли. «Малыш, я в тебя верил!» «Рано еще о чем-то говорить», — проговорил наемник. «Мы еще не нашли скрытый остров». «Ну, Гер, очевидность, вам виднее. Но одно то, что мальчишка хоть что-то увидел, дает нам шанс». Армандо лишь немного кивнул головой, соглашаясь с Вилли. Оба близнеца промолчали, но потому, как они засуетились, было понятно, что обрадованы они не меньше, чем остальные. Несмотря на ночную темень и густой туман, усугублявший мрачную мглу, Сельдяной Король продолжал плыть дальше, точно следуя намеченному мной курсу. Ночь перевалила за свою половину, судя по внутреннему чувству времени, когда сквозь густой туман и рассеивающуюся темноту показались очертания долгожданного острова. За несколько минут до этого момента луч астролябии словно уперся во что-то, давая мне знать, что цель близка как никогда. «Впереди остров!» — прокричал я, как только понял, во что уткнулся луч. «Поняли тебя, Филин?» Вилли и все остальные члены команды кинулись рифить паруса тартаны, чтобы не наскочить на острые скалы острова. Это было сделано очень вовремя. Как только мы увидели полосу прибоя, судно уже почти утратило свой ход и грозило разбиться о скалы, как в предыдущее путешествие. Подняв косой парус, Вилли стал осторожно двигать суденышко вдоль берега, надеясь найти мелкую бухточку или просто ровный берег, куда можно было бы причалить. Наверное, мы обошли остров дважды, пока смогли найти что-то подходящее. Но все равно нашли. Больше всего эта бухта напоминала каменный приступок с одиноко торчащим на нем каменным клыком, бывшим когда-то в незапамятные времена острым и иззубренным. Но минули века, и время, ветер и волны облизали его острые грани, сгладив их остроту, и отломили самый кончик клыка, смотрящий строго вверх. Кинув на него петлю каната, Вилли крепко зафиксировал тартану, причалившую к каменному приступку, с тихим шорохом чешуек неторопливо ползущей змеи. Тартана прислонилась к камню и застыла, принимая на себя мелкие волны Северного моря. Но сразу выпрыгнуть на берег не решился никто. Ночь еще не уступила свои права дню, а туман даже не думал уменьшаться, продолжая плотно висеть в воздухе, покрывая все вокруг большими каплями конденсата. Дежурить решили по очереди, меняясь каждый час, давая выспаться всем перед неизвестностью, ожидающей нас. Поздним утром мы вступили на берег скрытого острова, но не все. Оба близнеца отказались выходить на берег и остались охранять тартану от непрошенных гостей, кем бы они ни были, хоть людьми, хоть рептилоидами, а хоть бы и магами. Им я отдал два моих пистоля, оставив себе те, что были с магическими кристаллами, несомненная ценность которых заключалась в том, что они еще и подсушивали порох на полках, не давая ему отсыреть. На берег сошли трое. Армандо Лок, Вилли и я. Вот такая дружная компания. Все трое боялись. но каждый делал это по-своему. Я ощутимо дрожал, как в лихорадке, держа в обеих руках по пистолю и не надеясь ни на саблю, ни на стилет. Вилли отчетливо побагровел и постоянно сыпал морскими ругательствами, поминая всех, кого знал и кого придумал, держа при этом в руках короткий морской палаш и заряженный пистоль. Лок значительно побледнел. Он крепко сжимал в руках свой цвайхандер, сдвинув каскадер назад на поясном ремне. На его плече висел и охотничий арбалет, полученный в качестве трофея в Амстердаме. У каждого были магические артефакты, но какие, оставалось только догадываться. Пройдя узкой тропой между обломками скал, мы ступили на остров, и сразу пропал туман. Его словно ветром сдуло, а может, так оно и было. Рваные клочья белесой мути, разорванные в хаотичном порядке, спрятались между невысоких скал и отступили к берегам острова, ища спасения в море. Нашему взору открылся практически голый скалистый остров, кое-где прикрытый тонким слоем почвы и карликовыми деревьями, вцепившимися в голые камни и удерживающими своими корнями жалкую пыль, именуемую землей. Об итогах сражения, разыгравшегося здесь 3 года назад, можно было догадаться по разбросанным костям погибших тритонов и людей. Ржавые доспехи и оружие валялись везде, устилая собою небольшую поверхность острова, продуваемого всеми морскими холодными ветрами. Никого из живых видно не было, только кости белели и чернели вокруг. Белые принадлежали людям, коричневые — нелюдям. Из-под сапог Арманда послышался громкий хруст, и чей-то череп рассыпался в прах, дав возможность местным деревьям прожить еще одно десятилетие за его счет. «Пошли дальше. Здесь никого нет», — проговорил, а точнее прошептал одними губами Вилли. «Жуткое место. И тогда оно было не менее жутким, чем сейчас. Точно вам говорю. Правда, пес?» «Правда, черный лис. Как есть святая правда. Ты взял с собой церковные амулеты экзорцизма?» «А как же, пес? Как и договаривались. 200 талеров за них отдал». Наемник поморщился и ответил. «А не я ли тебе их дал, а, лис?» «Ты?» — не стал спорить тот. «Но и мои денежки тоже были вложены. Одна только рыбацкая шхуна сколько стоит?» «Ну и сколько, самый хитрый и самый черный из вашего племени лисов?» «Сколько? Да уж побольше, чем 200 талеров!» — разозлился Вилли. Меня уже этот разговор стал откровенно злить, и я не выдержал. «Сколько можно делиться и считать чужие деньги? Я не меньше вашего вложил в это дело. До встречи с вами я имел 400 честно заработанных реалов. А что сейчас? А сейчас у меня и сотни не осталось. И это у меня были последние деньги. И взять мне их будет больше неоткуда. А мне еще до Испании добраться надо. Да и вообще, вы нормальные люди? Нас, может быть, через пару минут пристрелят или располовинят, а вы все о деньгах да о долгах. Не надоело?» Оба черных копателя или искателя даже приостановились, не ожидая от меня такой суровой отповеди. «Вижу, достойного ты выбрал себе компаньона. Даром, что молодой да зеленый. А с рассудительностью у него получше будет, чем у нас двоих. Да и не жадный, видать. Такие нам нужны, да, Арманда?» Тот только кивнул и, пожав плечами в знак согласия со справедливыми словами в свой адрес, направился дальше, следуя вглубь небольшого острова. Остров от силы имел километров поперечнике и состоял, как уже и упоминалось, сплошь из отдельных скал. Через несколько минут мы подошли к скале, возвышающейся над островом. У ее подножия чернел небольшой вход, видимо, расчищенный еще людьми, которые раньше были здесь, и зиявший черной дырой в земле скалистого островка. Корни 2 кривых сосен свисали сверху, имитируя зубы оскаленной пасти неведомого зверя, или чего похуже. «Ну что, лезем?» — обратился ко всем Вилли. И кто первый?» «Ты», — безапелляционно сказал Армандо. «Это почему это?» — возмутился тот. «Самые хитрожопые всегда впереди». «Нет, Армандо, самые хитромудрые всегда идут позади. Мне слава ни к чему. Мне бы спокойно зажить где-нибудь, да прикупить себе таверну в небольшом порту, в той же Португалии, например, и жить себе спокойно, да денежки зарабатывать, а не ходить на богом проклятом острове в поисках приключений на свою отдельно взятую задницу. В мои-то годы уже надо поберечь ее. Она у меня, конечно, большая, но на все приключения ее не хватит». «Вот оно как, Вилли. Оказывается, тебе больше всех дороже твоя задница». «Ну как тебе сказать, пес? Давай лучше ты первый. Ты сильный, умный. Тебе и Цвайхандер в руки». «Тут ты не угадал, лис. Со Цвайхандером мне не с руки лезть внутрь этой дыры. Там не развернешься. Я больше простор люблю, чтобы можно было размахнуться как следует, да рассечь врага надвое. Или порубить на отдельные куски. Ноги, руки, голова — все одно, какая будет рубка моя». Слушая их перебранку, я сознавал, что в пещеру первым придется залезть мне. Специально или нет, но меня подталкивали на необоснованный риск. Дыра узкая, страшная. А я уже как бы сделал то дело, для чего меня брали, и мы доплыли на этот остров. А раз так, то я могу и уходить. Я задумался, были ли у моих родителей родственники среди испанских мавров. Поиск в памяти прежнего обладателя тела ничего не дал. Ну да ладно, я и так понял, что не мавр, а потому и уходить мне не надо. Придется лезть в эту дыру. Прости меня, Господи, за нехорошие ассоциации этого места с другим местом. Доставай светляк, Армандо. Видишь, филин уже созрел. Он уже знает, что порвет этих тритонов, как сова лесную мышь. Цап, и они уже у него на сабле. Да, Эрнандо? Я только зло сплюнул и вопросительно посмотрел на Локко. Пошарив в карманах парусиновой куртки, он достал небольшой круглый и плоский предмет и, прошептав над ним неизвестное мне слово, заставил вспыхнуть белым устойчивым светом. «Давай закрепим светляк тебе на лбу, и тебе будет все хорошо видно, и враги твои будут ослеплены им. Что бы там ни пряталось в темноте, света оно явно будет бояться. А этот артефакт сделали монахи-цистерцианцы. Он и против нечисти может действовать, а не только против обычной тьмы и зверей». И, закрепив светляк мне на лоб с помощью липкой смолы, Лок подтолкнул меня к зияющей черной дыре. «Иди, мол, дерзай, юноша». Обреченно вздохнув и достав мизерикордию, я полез в дыру, осторожно цепляясь за свисающие корни сосен и пытаясь прощупать почву под ногами. Крак! И часть земли вместе с мелкими камешками резко полетела вниз, спустив меня, словно на лифте, на дно неглубокой пещеры. Яркий свет светляка осветил чистые своды полукруглого помещения, покрытого разноцветными росписями незнакомых символов и геометрических фигур. Эти символы больше напоминали мне буквы древнего языка или руны. Их я не знал. А спустившиеся следом за мной Армандо и Вилли, осмотрев их, только пожали плечами. Они тоже никогда не видели ничего подобного. Уже все вместе мы пошли дальше, осторожно ступая по полу пещеры. На нас никто не нападал. Везде царила пустота и запустение. Коридор был прямой. Постепенно снижаясь, он вел нас вглубь пещеры. Пройдя вперед около 50 метров, мы заметили высохшую мумию неизвестного существа, крепко сжимающую в своих трехпалых лапах копье с черным наконечником, блестевшим металлическим изломом в свете моего светляка. Дальше проход резко нырял вниз, и впереди царила полная мгла. Осторожно нащупывая проход вдоль стен, мы пытались идти дальше. Но Вилли решил попробовать отобрать копье у мертвого воина, за что мы тут же и поплатились. Как только он выдернул копье из мертвых рук, внизу что-то басовито загудело, угольно-черную темень резко прорезал багровый отблеск, и нам навстречу, зарождаясь где-то внизу, устремился шар огня. «В стороны!» — успел выкрикнуть наемник, и мы прижались к стенам. Шар огня промчался между нами и, ударив в мертвого воина, растекся сплошной стеной, охватив пламенем не успевшего отскочить назад Вилли. Капитан Тартаны, охваченный огнем, покатился по полу пещеры и закричал, пытаясь сбить с себя пламя. Лок, сняв с себя опаленную огнем куртку, швырнул ее на него. Ровно загудев, пламя подхватило новое топливо и перекинулось на него, не желая сдаваться. Скинув с себя парусиновый плащ, я набросился с ним на пылающего огнем Вилли, обхватив его со всех сторон и не давая огню разгораться дальше. Общими усилиями мы сбили с лиса пламя, и теперь он громко выл, подобно волку, обожженным ртом. Вилли сильно обгорел, и идти с нами дальше ему было бесполезно. Да и идти, собственно, он не мог. Пришлось вытаскивать его из пещеры, а потом везти к судну, где его приняли близнецы, стали приводить в чувство. «Неплохо они подготовились», — пробормотал вслух Лок. «Пошли дальше. Вернуться мы всегда успеем. Остров не хочет расставаться ни со своими тайнами, ни со своими сокровищами. Но я и не собираюсь уступать ему, даже если погибну там. Вперед, Филин, и да поможет нам в этом морская удача!» Спустившись обратно в пещеру, мы дошли до прохода вниз, из которого вырвался ревущий клубок огня. Опасаясь нового взрыва пламени, мы некоторое время постояли возле него. Ничего не происходило. Кинув вниз несколько камней, подобранных наверху, мы стали медленно спускаться. Несмотря на наши опасения, уклон хоть и был крутым, но не полностью вертикальным, и осторожно спускаясь друг за другом, мы попали на следующий уровень. Вырубленные нами в горной породе мелкие ступени в этом помогали. Больше огня не было. Добравшись до дна пещеры, мы увидели темное отверстие в стене с опаленными и оплавленными краями. Сейчас оно выглядело опустевшим. Видимо, это и была та штуковина, которая выпустила из себя огонь и обожгла нашего капитана, наказав его за жадность. Здесь чувствовалось, что мы находимся ниже уровня моря, о чем свидетельствовала окружающая нас влажность. Мы шли вперед по неширокому коридору, попутно рассматривая красочные рисунки на стенах. Не знаю, какими красками они были нарисованы, но рисунки ярко блестели, словно были сделаны только вчера. Опять непонятные символы и предупреждения о чем-то. Очередная гадость. На одной из стен были нарисованы концентрические круги. Первый выполнен красной краской, второй — синий, третий — зеленый, а последний — черный. Что это значило, мы оба не догадывались. Разные символы, разный диаметр кругов. Все это о чем-то говорило, но нам было неизвестно. Дальше коридор вел прямо и постепенно стал больше походить на круглый туннель, чем на обычный коридор, вырубленный в сплошной скале или естественную каверну. Пройдя по нему не больше 20 метров, мы увидели гладкую стену, покрытую полустертыми рисунками и грубой резьбой. На стене не было ничего заметно выделяющегося, кроме крупной витой раковины справа. Полностью осмотрев стену и не найдя никакого прохода либо рычага, с помощью которого можно было отодвинуть ее, Лок схватил раковину и с силой нажал на нее, а потом рванул в сторону и... Глухая стена стала быстро покрываться трещинами, самая крупная из которых была почти посередине. Трещины увеличивались в размерах, а стена осыпалась, пока внезапное гудение из ее недр не оповестило нас о следующей неприятности. Мы попытались отскочить от стены, но бежать было некуда. Лок прижался к левой стороне коридора, а я, неловко споткнувшись, упал на спину посередине круглого коридора. Гудение резко усилилось, и мощный порыв воздуха выдул остатки двери в коридор, зацепив ими наемника. Оторвав от стены, ветер ураганной силы отбросил его на всю длину коридора и дальше задул непрерывным гудением, не уменьшая своей силы. Круглый коридор создавал эффект аэродинамической трубы, усиливая мощную струю воздуха, которая, ударившись о дно пещеры, ринулась вверх, пытаясь проникнуть в остальную часть пещеры. Совершив первую ошибку, Лок совершил и вторую. Он поднялся во весь рост и двинулся вперед, преодолевая сопротивление ветра, пока кусок стены не прилетел ему в голову и не отбросил без сознания в конец коридора. Я ничем не мог ему помочь, лежа на полу лицом вверх. Ветер сдирал с меня одежду, порывисто трепля все ремешки и завязки, что на мне были. Хорошо, что парусиновый плащ я отдал для спасения Вилли. Иначе бы он давно помог мне улететь туда же, где лежал сейчас наемник. Напор ветра не собирался стихать. Казалось, что он даже набирал силу, стараясь отодрать меня от пола и пытаясь сдвинуть дальше от двери. И даже мой выдающийся нос помогал ему в этом, давая возможность цепляться за меня, чтобы выдавить наружу. Трудно было дышать. Ноздри забивались свистящим потоком воздуха, а рот невозможно было открыть. Долго я бы не продержался, и надо было срочно предпринимать хоть что-то. Впереди я смог рассмотреть воронку, из которой и выходил поток воздуха, набирая силу в круглом коридоре. Мысли лихорадочно скакали в голове, пытаясь найти выход, а руки елозили по телу в судорожных поисках того, что могло бы помочь мне в этом, пока не наткнулись на рукоять пистоля. Точно! Если не это, тогда больше ничего не сможет помочь. Достать из перевязи пистоль и, не поднимая его вверх, выстрелить в воронку, держа его параллельно телу, было делом нескольких десятков секунд. Грохнул выстрел, и пуля полетела вперед, преодолевая сопротивление мощного потока воздуха, остановившись буквально в считанных сантиметрах от цели. Зависнув на мгновение, она была тут же отброшена обратно, отчего глухо взвизгнула позади меня, отрикошетив от стены. Этот взвизг и натолкнул меня на другое решение. Достав второй пистоль, я направил его не в центр, а немного в бок и, прицелившись в стену под углом, выстрелил. Пуля, взвизгнув, как и первая, и также ударив в стену, рикошетом полетела в сторону воронки и под большим углом ударилась внутрь. Раздался лязг и грохот. Там что-то сломалось, и ветер стих так же внезапно, как и начался. Поднявшись и дойдя до нее, я смог рассмотреть разбитую конструкцию, закрывавшую собой узкий проход, откуда и дул ветер. Каким образом это работало, было непонятно. Но сейчас все прекратилось. Вернувшись к наемнику, я оттащил его наверх в пещеру. Его голова была разбита. Из рваной раны на лбу по волосам стекала кровь. Пока я его вытаскивал, он был без сознания. Но наверху, обдуваемый свежим морским воздухом, он очнулся. «Где мы? В аду или преисподней?» «Ты, наверное, Армандо, перепутал. В аду или раю?» «Нет», — отрицательно качнул он головой. «После всего, что я натворил, мое место либо в аду, либо в преисподней. Ну, тогда я вынужден разочаровать тебя. Мы пока и не там, и не там. Всего лишь возле входа в пещеру». «Ты прошел сквозь ветер?» «Нет. Я вытаскивал тебя, но ветер прекратился. Пуля из пистоля поразила механизм, и поток воздуха иссяк». «Я знал, с тобой всегда есть удача, и амулеты у тебя необычные. Я такие редко встречал. Это хорошо. Тебе надо идти вперед. Я слышал предсказание. Войдут на остров лишь трое, а вернется один. Нам повезло, и мы с Вилли остались живы. Но на кону стоит слишком многое, и наши жизни уже и не в счет. Нам нужны и деньги, и то, что прячет в себе пещера. Иди и возьми их. Мы выполним свой долг, а ты приобретешь могущественных покровителей. И тогда Орден Кающихся никогда не доберется до тебя. Ты еще слишком юн и многого не понимаешь. Но поверь бывалому наемнику, это так. Возвращайся в пещеру и возьми сокровища. Я сам смогу добраться до Тартаны. Бери в первую очередь не золото, а вещи и амулеты. Если там будет много всего, иди. И он снова потерял сознание. Я молча пожал плечами. Да пожалуйста, выбора-то опять не было. Прислонив к стене тело обмякшего наемника, я устроил его поудобнее и отправился вниз, подобрав пистоли и перезарядив их. Дойдя до воронки, закрытой наглухо, я увидел продолжение коридора и направился по нему дальше, минуя ее. Идти пришлось недалеко, метров 300. Коридор заканчивался вытянутой в сторону воды пещерой со сводом, постепенно понижающимся к воде. В полу были вырублены ступени, которые спускались в темную воду, плещущуюся в свете светляка маслянистыми волнами. Эта пещера была почти круглая, с высоким потолком и одним рисунком на потолке. Рисунок изображал узкую кишку, закрашенную синим цветом. Кишка заканчивалась изображением еще одной пещеры. Даже на рисунке длина кишки была огромна. Смутное чувство понимания посетило мою голову. Все эти препятствия больше напоминали квесты и испытания, чем просто приключения и препятствия. Здесь, рядом с водой, я снова стал понимать природу вещей. Вода в колодце непрерывно двигалась, повинуясь тайному ритму приливов и отливов. Пристально вглядываясь в почти черную воду, я внезапно понял, что колодец тесно связан с морем, постоянно подпитываясь из него. Подавшись внезапному порыву, я окунул руку в воду. Вода была прохладная, почти такой же температуры, что и море. Подняв руку к лицу, я осторожно попробовал языком частые капли, стекавшие с руки. Вода оказалась соленой, что только подтвердило мою догадку. Оглядев всю пещеру, стало понятно, что в ней нет никакого другого выхода, кроме того, откуда пришел я, и, собственно, колодца, заполненного морской водой. Спускаться в него отчаянно не хотелось, надо было возвращаться. Оглянувшись и не решаясь что-то предпринять, я присел возле воды. Пещера, спускаясь низким сводом почти к воде, образовывала над ней неровный купол. В свете светляка было видно, как ступени уходили вниз, постепенно исчезая в манящей глубине бездны. В последнее время я очень много узнал о водной стихии. Побывав в океане, прошел келевание и чуть было не захлебнулся там. Я знал, что выдержу под водой намного больше, чем любой обычный человек. Жаль, не вырастил себе жабры. А надо было бы. За год я ощутимо окреп, вырос и возмужал. И нырнуть в неизвестность не боялся. Больше меня волновало то, что «а надо ли мне все это?». Размышляя и так, и этак, сознавая произошедшие перемены, я не успевал удивляться изменению моего характера, который перешел от аморфно-тюленьего образа жизни к постоянному и активному ритму с преобладанием смертельного риска без всякого на то моего желания. Получается, что не мое желание, а непреодолимые обстоятельства постоянно подталкивали меня на совершение личных подвигов. За прошедшее время я не спасал никого, кроме себя. Не помогал, но и не предавал. А еще так получалось, что при моем участии судьба некоторых знакомых мне лично людей очень сильно поменялась. Отступать не хотелось. Я верил в себя, верил в этих не сильно хороших людей, которые сейчас находились рядом со мной и с маниакальным упорством лезли в эту пещеру, надеясь то ли обогатиться, то ли решить как свои, так и чужие проблемы. Все еще сомневаясь, я стал сбрасывать с себя одежду. пещере было не жарко, а вода оказалась совсем не такой теплой, как в Карибском море. И значит, мне придется бороться не только с отсутствием кислорода, но и с холодом. Судорога могла поразить мои мышцы ног и не дать мне доплыть до цели. Значит, и этот фактор следовало учитывать и подготовиться к нему. Размышляя, я продолжал раздеваться. Плащ уже был отдан Вилли. На мне оставался тонкий камзол, который также пришлось снять. Под ним была льняная рубашка с длинным рукавом. Башмаки, верно служившие мне все это время, пришлось скинуть с ног. Я остался в одних штанах, а брючины ниже колена отхватил саблей. На песке остались мои вещи, перевязь с пистолями и надежда на легкий успех. В руках я сжимал стилет, а абордажную саблю привязал на спину, чтобы она не мешала плыть. Попрыгав и убедившись, что с меня ничего не упадет, я стал растирать икры ног, пытаясь предотвратить очевидное. Судя по схеме, на всем протяжении была только одна возможность вдохнуть глоток воздуха. Но получится ли это, было неизвестно. Медленно спускаясь по ступеням в воду и набирая воздух в легкие, погружаясь все больше и больше, оставив благоразумные сомнения на берегу, я почувствовал, как вода дошла мне сначала до колен, потом до пояса, а потом и до груди. Глубоко вдохнув и перевернувшись в воде, я нырнул вглубь. Тело послушно отправилось по еле различимому в свете светляка подводному проходу. Легкие пока исправно снабжали кислородом кровь, доставлявшую его до всех клеток моего тела. Я плыл все дальше. Пока еще была возможность вернуться, но с каждым метром она все уменьшалась и уменьшалась, пока не стала равна нулю. Прошла минута, две, три. Легкие неспешно работали. Временами из моего рта вырывались пузырьки отработанного воздуха, но силы еще были. То расстояние, которое я уже преодолел, не смог доплыть бы ни один из тех людей, о которых я знал, но воздушные каверны по-прежнему было не видно. Весь проход, по которому я плыл, был доверху заполнен водой, а свод пещеры не имел ни дыр, ни пустот, в которых мог остаться воздух. Перед глазами начало темнеть, но я продолжал плыть вперед, полностью отдавшись автоматическим движениям рук и ног. Постепенно я стал терять сознание, но тело, подчиненное какой-то неистовой воле, продолжало плыть вперед. Грибок, еще грибок, метр, еще метр. Дыхание перехватило, последние крохи кислорода с трудом проникали в клетки тела. Грудь разрывала от переполнения углекислотой. Хотелось вдохнуть кислорода. И хоть в них тут же хлынула бы неумолимым потоком вода, мне было бы все равно. Но гаснущее сознание отдавало последний приказ. Не сметь, не вдыхать, плыть. Уже в бессознательном состоянии глаз успел ухватить небольшое свободное пространство над головой, незаполненное водой. Тело среагировало само и устремилось вверх, подталкиваемое надеждой на глоток воздуха. Пусть затхлого, вонючего, но воздуха. Всплыв и выпустив из себя последние пузырьки отработанного газа, я стал жадно хватать ртом то немногое, что скопилось под потолком подводного коридора. Сделав три вдоха подряд и убедившись, что под потолком осталась только углекислота, я снова нырнул и, двигаясь всем телом, устремился дальше, вперед. От долгого нахождения в холодной воде правую ногу свело судорогой, но дикая боль только отрезвила сознание, заставив меня двигаться быстрее, преодолевая боль в парализованной ноге. Не переставая плыть, я ударил стилетом по ущербной ноге. Из раны, нанесенной острым оружием, вытекло несколько капель крови, и судорога отпустила ногу. Через минуту она схватила в свои щупальца левую ногу, но повторный удар стилетом снова помог радикально решить проблему. Так, неумолимо передвигаясь вперед и борясь с самим собой, я преодолел оставшиеся метры подводного коридора и вынырнул в начале большого подземного озера. Жадно хватая ртом затхлый воздух подземного водоема, осматриваясь вокруг, я постепенно приходил в себя. Надеюсь, тут не водится крокодилов и огромных акул, а то мне не сдобровать. Но все было тихо. Волны лениво плескались в такт прибою, бушевавшему за пределами пещеры, охватывая скрытый остров белопенным кольцом и занимаясь тем, что они и делали в течение тысячелетий. Надышавшись и придя в чувство, я направился в сторону отмели подземного озера, видневшегося в темноте огромной пещеры, разогнанной светом моего светляка, по-прежнему крепко державшегося у меня на лбу, несмотря на все перипетии моих приключений. Но доплыть до цели мне не дали. Волны от движения разбудили охрану этого тайного водоема. Нечто пробудилось ото сна в глубинах водной толщи. Вся рыба, когда-либо жившая здесь, уже погибла во рту этого сознания. И не осталось никакой пищи, кроме таких же рыб, живших здесь когда-то. Но молоди надо тоже чем-то питаться. А ни микроскопических рачков, ни водорослей или насекомых здесь не наблюдалось. Постепенно все эти мелкие рыбешки и их более крупные собратья погибли в пасти сознания, единственного уцелевшего в этой мясорубке. Кто это был, я еще не увидел, но ожидать приходилось чего угодно. Надеюсь, что это не дракон и не водяная змея с акулой пополам. В голове замелькала всякая чушь вроде морских динозавров, ктулху, спрутов и прочих кальмаров. Очень сильно захотелось выпрыгнуть из воды и сразу оказаться на берегу. Ну, очень захотелось. Практически до невозможности. Диким усилием воли, просто дичайшим, удалось погасить все позывы предателя организма и медленно поплыть в сторону недалекого берега, надеясь не привлечь к себе ненужного внимания обитателей озера. Между тем, мрачная и длинная тень всплыла со дна озера и, не спеша виляя плоским хвостом, устремилась мне навстречу, мило разевая огромный рот, усеянный мелкими зубами и шевеля полутораметровыми усами, вызывавшими у меня дрожь похлеще, чем от холодной воды. Все оказалось намного банальнее, чем я себе представлял. Мне навстречу плыл не дракон и не морской змей, не судак и не щука, не спрут и не ихтиозавр. Этим чудищем оказался обыкновенный сом, или сом обыкновенный. Крутой излом судьбы — быть сожранным 8-метровым представителем этого племени. Веса в 8-метровом монстре было, наверное, под тонну. Огромная голова с огромным жертом могла заглотить меня целиком, и явно очень хотела это сделать. Но быть съеденным — мне ни разу не улыбалось и не мечталось. Этот монстр давно уже переловил всю живность, жившую в озере, и стал полноценным и единоличным его владельцем. Не удивлюсь, что в числе последних жертв он заглотил одного из хозяев этой пещеры. Какой-нибудь старый тритон, желая продлить жизнь ручного монстра, мог предложить себя в качестве пищи и обрадовать желудок этого чудовища. Меня же такая перспектива сильно удручала. Положение усугублялось отсутствием у меня вменяемого оружия. С тоской взглянув на такой недалекий берег и такой же недостижимый, я снова уставился на подплывающего ко мне озерного монстра. Саблю я успел уже снять со спины. Жалкая полоска не самой лучшей стали лежала в моей судорожно сжатой ладони. Природа вещей снова дала о себе знать. Подарок Левиафана отчетливо высвечивал все движения озерного монстра, подчеркивая неспешность его сильного тела. Этот монстр мог в любой момент рывком сократить расстояние между нами и напасть на меня. Но сейчас он не торопился. Он так долго ждал этого момента, что излишнюю поспешность считал совершенно ненужной. Что мне делать? Что мне делать?» Плавные движения озерного монстра завораживали. Покрытая слизью кожа матово отсвечивала в свете светляка, фосфорицируя немыслимыми красками, пробуждая самые противоречивые мысли. Мне казалось, что большая голова с длиннющими усами улыбалась во весь свой огромный рот в предвкушении получения своей добычи. Не став ждать атаки и выставив перед собой саблю, как меч рыба свой меч, я ринулся в самоубийственную атаку. Это мое движение на мгновение озадачило сама, не ожидавшего от своей законной добычи таких неблагодарных поступков. Еда должна вести себя смирно и не дергаться, и уж тем более не нападать в ответ. Это неприлично. Пользуясь его замешательством, я успел нанести точечный удар в его тело. Но уже в следующее мгновение одним движением головы монстр сумел заблокировать саблю и отбить ее удар. Ну и ладно, все равно сабля недорогая, сталь плохая, и вообще, отпустил бы ты меня, я домой хочу, ваше величество Сом. Однако этот представитель пресноводных рыб остался глух моим мольбам и продолжал атаковать меня. Ну и Посейдон с ним. Закрутилась карусель наших хаотичных движений в воде. Я вертелся вокруг плоского тела сама, ужиком подныривая под него и пытаясь увернуться от широкой пасти. Сом же, наоборот, старался схватить меня мелкими зубами либо всосать внутрь огромного тела вместе с водой. Своими размерами я легко бы там разместился, вместе со всем имуществом, включая саблю, которую монстр вывернул из моей руки и выплюнул в сторону. Короткий кусок стали, кувыркнувшись в темной воде и напоследок блеснув холодным металлическим блеском в свете светляка, нырнул на дно, оставив меня с одной лишь мизерикордией — предатель. Затем последовала быстрая атака рыбы, которая, в отличие от меня, находилась в своей стихии. Это было нечестно. Пусть я очень хорошо умел плавать и надолго задерживать дыхание под водой, что буквально несколько минут назад спасло мне жизнь, но все же я не рыба. Чудом увернувшись от очередного нападения, я полоснул оставшимся у меня стилетом по брюху сама, оставив на его коже, покрытой густой слизью, глубокий надрез, и получил в ответ еще более яростную атаку. Почувствовав, что пища пытается дать отпор, Сом удвоил скорость своих атак, пытаясь быстрее завершить неравный поединок и отобедать, впервые за несколько десятков лет. Вот уж наши желания с ним не совпадали от слова совсем. Взболтнув ногами воду, я смог на мгновение выпрыгнуть из воды и ударил сверху голову сама, вонзив в него стилет. Стилет пробил голову и застрял где-то в районе нижней челюсти, сомкнув его рот сталью. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. И ответным ударом головы я тут же был отброшен вместе с кинжалом далеко в сторону. А разбушевавшийся озерный монстр стал яростно хлестать своим плоским хвостом по зеркальной поверхности водной глади, не замечая, что мне осталось всего ничего до берега. Не став дожидаться, когда монстр соизволит успокоиться, я, сделав два энергичных гребка, доплыл до берега и выбрался на него. Окинув взглядом окрестности, я увидел лежащее поодаль костяное оружие, сделанное из остатков рыбы-пилы. Во всяком случае, этот пилообразный костяной обломок огромной рыбины очень смахивал на это. Подхватив его с земли и удобно перехватив обеими руками, я бросился обратно в воду. Монстра надо было добить. Другого выхода из этой пещеры, кроме как по воде, не было. А Сом мог скрыться в глубине и поджидать меня там, когда я буду возвращаться обратно. И уж теперь он будет осторожничать. Одна внезапная атака снизу, и я буду целиком поглощен им, и очень сильно сомневаюсь, что мне удастся вскрыть его желудок изнутри. Желудочный сок этой рыбины уже давно заждался любой пищи, приобретя за время спячки едкость серной или соляной кислоты, и готовность мгновенно убить добычу, попавшую ему в брюхо. Все эти мысли вихрем мелькнули в моей голове, и я бросился в атаку, сходу вонзив огромный импровизированный меч в тело монстра, получив в ответ удар хвостом и вылетев обратно на берег. Отдохнув пару мгновений, я снова бросился в воду и начал лихорадочно наносить удары по монстру. Часть этих ударов прошли мимо цели, а часть очень удачно поразили нежное и незащищенное чешуей тело сама в районе хвоста. Хорошо, что это был не дракон, а то бы замучился рубить его, а боевой магией я не владел. Последний мой удар удачно отрубил саму хвост, и судорожно хлестнувший его обрубок был скорее предсмертной судорогой, чем попыткой убить или отбросить меня в сторону. Отлетев на берег, я потерял сознание. Когда я очнулся, то увидел на мелководье истекающего холодной кровью озерного монстра, неподвижно лежащего и уже не представляющего никакой угрозы. Костяной меч, наполовину сломанный, валялся неподалеку. Схватив обломок оружия, хромая на обе ноги, я пошел к едва живому монстру. Доковыляя до него, я сильным ударом отрубил левый ус, заставив его дернуть головой. Второй удар отхватил ему правый ус, а последний удар пронзил мозг монстра, заставив его содрогаться в течение целой минуты, пока он окончательно не издох. Убедившись в своей тяжелой победе и окончании первой части приключений, я без сил повалился на каменистый берег в последнем усилии, сумев отползти от воды, чтобы меня не схарчил второй такой же монстр или его более меньший по размерам собрат, если они водились в этом озере. От этих самов всего можно ожидать, а на собственном опыте проверять этого не хотелось бы. Так я и провалился в небытие. Смертельно устав, и заснув прямо на голом камне, присыпанном каменной пылью и частями разрушенных и разбитых вещей и костей.